Досаждал ли я ей, когда серьезно, как то свойственно Марсена, толковал о распри гвельфов с гибеллинами, о жизни Данте или об экономическом положении Италии? Не думаю. Кто-то заметил, что наивная, почти глупенькая фраза, сказанная женщиной, иной раз внушает мужчине непреодолимое желание поцеловать эти детские уста, в то время как мужчина нередко нравится женщине именно тогда, когда он наиболее сух и беспощадно логичен. Быть может, это было справедливо в отношении Адилии и меня. Во всяком случае, я знаю, что когда она, дойдя до лавочки фальшивых ювелирных изделий, умоляюще шептала: «Остановимся на минутку», я не критиковал ее, не сожалел о потерянном времени, а только думал: «Да чего я люблю ее». И я слышал, как во мне с возрастающей силой звучит тема рыцаря-покровителя, тема беззаветной самоотверженности, которая с детских лет сочеталась у меня с представлением об истинной любви. В те дни эта тема захватывала все мое существо. Подобно тому, как в оркестре одинокая флейта, выводя коротенькую фразу, постепенно будет скрипки, потом виолончели, потом медь, пока, наконец, огромная ритмическая волна не хлынет на слушателей, так сорванный цветок, запах глицинии, черные и белые церкви, Боттичелли и Микеланджело постепенно вливались в громоподобный хор, певшая радости любить Адилию и защищать от незримого врага ее небесную, хрупкую красоту. В первый день моего пребывания во Флоренции я мечтал о краткой прогулке с незнакомкой как о несбыточном счастье. Несколько дней спустя необходимость возвращаться в гостиницу к обеду и ужину уже представлялась мне несносным ярмом. Госпожа Мале, хорошо не зная, кто я такой, была встревожена и старалась сдерживать стремительное развитие нашей дружбы. Но вы знаете, что такое первые порывы любви у юных существ. Их силу ничем не преодолеть. Мы чувствовали, что где бы мы ни появлялись, нас сразу же окружала симпатия. Одной красоты Адилии для этого было бы достаточно. Но она мне сказала, что вдвоем мы имеем у итальянцев еще больше успех, чем когда она появляется одна. Флорентийские веттурини были нам признательны за то, что мы любим друг друга. Веттурини — извозчики. В музеях служители встречали нас улыбкой. Лодочники Арно добродушно поднимали головы, чтобы взглянуть на нас, когда мы стояли на набережной, облокотясь на парапет и прижавшись друг к другу, чтобы ощущать тепло наших тел.